Я знаю, что есть немало кристально чистых и очень достойных костолийцев, которые действительно ничего, кроме как служить, не хотят. Это воспитанные у нас учителя, особенно те, что несут свою самоотверженную, но неоценимо важную службу в мирских школах, вне Касталии, вдалеке от приятного климата и умственной избалованности нашей провинции. Эти славные учителя там, в миру, по сути, по строгому счету, единственные из нас, кто действительно исполняет назначение Касталии и чьим трудом мы платим стране и народу за всяческое добро, которое они делают нам. Что наша высшая и священнейшая задача — сохранить стране и миру их духовный фундамент, показавший себя и весьма действенным элементом нравственности, а именно чувство истины, на котором, среди прочего, зиждется и правопорядок, это любому из нас, членов ордена, отлично известно. Но, заглянув в себя, большинство из нас должно будет признать, что благо мира, сохранение духовной честности и чистоты и вне нашей чистенькой провинции для них отнюдь не самое важное, да и вообще не такое уж важное дело. И что мы охотно предоставляем тем отважным, покинувшим Касталию учителям, выплачивать своим самоотверженным трудом наш долг миру и в какой-то мере оправдывать привилегии, которыми пользуемся мы, умельцы игры, астрономы, музыканты и математики. С упомянутым уже высокомерием и кастовым духом связано то, что нас не очень-то беспокоит. Заработали ли мы свои привилегии делом, что многие из нас даже ставят себе в заслугу, обязательную для членов ордена, материальную скромность в быту, словно она добродетель и соблюдается исключительно ради нее самой, а не минимальная компенсация за то, что страна дает нам возможность жить своей костолийской жизнью. Я ограничиваюсь указанием на эти внутренние беды и опасности, они не пустяк, хотя в спокойные времена еще долго не угрожали бы нашему существованию. Однако мы, костолийцы, зависим не только от своей нравственности и своего разума, но в большей мере и от состояния страны и воли народа. Мы едим свой хлеб, пользуемся своими библиотеками, совершенствуем свои школы и архивы, но если народу расхочется предоставлять нам такие возможности, или если из-за бедности, войны и тому подобное стране это окажется не по силам, тогда наша жизнь и наши научные занятия кончатся в тот же миг. Что Касталию и нашу культуру наша страна сочтет в один прекрасный день роскошью, которой она не может больше себе позволять, и что даже мы, кем она пока добродушно гордится, предстанем ей в один прекрасный день дармоедами и лодырями, а то даже шарлатанами и врагами, вот какие опасности грозят нам извне.